в осеннем саду. Падают. Милый друг, ты не пугайся. Падают спелые яблочки. Люди умирают не от старости, а от спелости. Умереть — это значит отдаться до конца, как отдается на дело рождения женщина, и через это становится матерью. А смерть матери — это не смерть, а успенье. Вот передо мной береза. Все золото свое осеннее отдала елке, но и раздетая стоит на солнышке, не печальная. И чего ей печалиться? Она сделала все для нее предназначенное. Мы преодолеваем смерть личную, отдавая душу за друзей, и в этом есть назначение смерти. Но люди как не мучились, как не умирали, как не издевались враги надо всем, что для них было свято, люди оставались людьми и рождались с чувством бессмертия. И вдруг явилось это особое чувство, как будто глянул на всего проходящего в мучениях и смерти человека со стороны и бесстрастно подумал, а как же иначе? Как иначе понять и назвать этот путь к бессмертию, как не Голгофой? Вот она, Голгофа, перед глазами нашими. И человек, спотыкаясь, несет свой крест, не забывая ни на мгновение мысль свою о бессмертии. Мне вспоминается так далеко теперь от себя то благосостояние свое, когда я пришел к счастью, основанному на определенном признаке. Нет ничего волнующего. Как все это умерло, как все это далеко от меня. Теперь моя радость, мое счастье держится лишь каким-то днем даже. Там, за этим часом днем, стоит и прямо виднеется враг. Это моя смерть, враг, которого я должен сразить, и моя победа мне достанется лишь ценой гибели всех сладких иллюзий, которыми держится жизнь, так называемая. Самое удивительное в жизни, что не только человек, но и все животные и растения, обреченные на короткое, иногда до мгновения существования, живут, не думая об этом, живут как бессмертные боги, и это несомненный факт. А дальше идет разделение мнений. Одни понимают жизнь как обман, другие как личное свидетельство бессмертия. Но если даже для себя смерти нет, то мы видим ее на стороне и содрогаемся, и, провожая умершего, сходимся теснее между собой. Так не в том ли смысл смерти, чтобы мы между собой сближались, соединялись в единого человека в полной уверенности, что когда все сольемся воедино, то тем самым исчезнет самый страх смерти, и тем самым кончается и умирает самая смерть. Заря сгорает на небе, и ты сам, конечно, сгораешь в заре, и тысячи голосов на заре соединяются вместе, чтобы прославить жизнь и сгореть. Но один голосок, или скорее шепоток, не очень согласен гореть вместе со всеми. Ты мой друг, не слушай этого злого шепота. Радуйся жизни, благодари за нее и сгорай, как и я, вместе со всею зарей.